А позади вас лужа. Мерси, поблагодарил Петр. Ах, вот вы как, многоуважаемый рыцарь. Но знаете, что во имя королев, достойных, благородных и справедливых, но не без многих, я кладу конец веселым минутам безобидных шуток, чем мы развлекались до сих пор, и дело принимает серьезный оборот. Вам известен такой прием? Как видно, известен. А вот этот или вот такой? Ах, да вы молодец! С такими язвительными замечаниями Петр перешел в наступление, а рыцарь фон Тротцендорф отступал, обороняясь из последних сил. «А теперь, дедушка, гоп!» — воскликнул Петр и хлестнул шпагой чуть ли не по земле, так что рыцарю, чтобы уберечь ноги, волей-неволей пришлось подскочить. «И еще разок, и еще, снова, снова!» Рыцарь скакал, будто через веревочку, еще не помышляя обороняться, и все более напоминал тряпичную куклу. И когда Петр, желая наконец покончить с этой игрой, шутя и поддразнивая, кольнул рыцаря в правое бедро, тот рухнул на траву, как подрубленный. Послышались аплодисменты и возгласы «Браво!». Победители хлопали по плечу, словом, это был триумф, великий и незабываемый. Но тут тем более резким диссонансом прозвучали слова господина в черном мундире. Это был начальник императорской замковой стражи, решительно приближавшийся к месту поединка в сопровождении 6 алебардников. «Господа, разве вам не известно, что дуэли запрещены? Передайте мне вашу шпагу, сударь, и следуйте за нами». «Ничего не поделаешь», — с улыбкой вздохнул Петр. И пока алебардники поднимали раненого рыцаря за руки и за ноги, чтобы его унести, Петр засунул шпагу в ножны и, расстегнув ремень, подал ее начальнику. «Мы позабавились, а за всякие забавы приходится платить. Я к вашим услугам». Оказывается, богиня Лахесис беспокоилась не напрасно. Петр не сомневался, что добрый граф Гамбарини поможет ему выпутаться из этой передряги, а посему, будучи доставлен в темницу Черной башни, ничтоже сумнявшийся, растянулся на деревянных нарах, думая о баронессе и дьявольском наслаждении, коим прелестница наверняка вознаградила бы его за проявленный героизм, не очутись он за решеткой. Однако вознаграждение не минует его, когда он выйдет на свободу. Рассуждая таким образом, Петр уснул и спал беспробудно, и вполне заслуженно, до самого утра, когда тюремщик принес ему завтрак. Так прошел час, другой, третий, ничего не менялось, и Петр уже начал было скучать и гневаться. Как вдруг, наконец, загрохотал засов, двери распахнулись, и в камеру не спеша, брезгливо переступив порог, вошел граф Гамбарини. «Наконец-то!» — воскликнул Петр. «Ну так что же, Петр?» — спросил граф. «Ты по-прежнему готов дать голову на отсечение и отказываешься признать, что у королев не бывает ног?» «Разумеется», — улыбнулся Петр, — «я никогда не признаю того, что противно здравому смыслу. Садитесь, пожалуйста». «Благодарю. Я вижу, что даже в тяжком своем положении ты не забыл о хороших манерах», — проговорил граф и, сбросив накидку карминового цвета, в который был закутан, сел на треножник, формой напоминающий табурет сапожника, единственную мебель, украшавшую камеру, не считая нар. «Вы считаете мое положение серьезным?» — спросил Петр уже несколько обеспокоенно,